далеко, чтоб сделать то, что на тебе не смог никто. Кто сказал, что в этой игре есть все то, что нужно тебе, и ты.